Старец Паисий Величковский, живший в XVIII веке, занимает в истории Русской Православной Церкви и православного монашества особое место. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старцам Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе. Знаменитейшие русские писатели, как Гоголь, Киреевский, Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Леонтьев и другие, отметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытывали на себе его влияние. В лице старца Паисия удивительным образом сочетались святость личной жизни, замечательная способность к устроению монашеского общежительного братства, умение привлечь, духовно воспитать сонм учеников и создать школу православного духовного подвижничества. Любовь к просвещению, знание языков и, наконец, большое литературное дарование позволили старцу Паисию совершить важное и необходимое дело – исправление древних и осуществление многих новых переводов творений святых отцов Церкви. По своему происхождению и по своей деятельности старец Паисий одновременно принадлежит двум поместным церквам – русской и молдавской. Уроженец Полтавы, старец Паисий провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине. Затем он перешел в Молдавлахию и оттуда через 4 года в Грецию, на Афон, где подвязался 17 лет, сначала в полном уединении, а затем во главе создавшегося вокруг него монашеского братства. Послушайте сегодня беседу о том, как старец Паисий вынужден был отказаться от отшельнической жизни и стать главой монашеской общины. Спустя 3 месяца после пострижения Паисия в Мантию в 1750 году к нему пришел юный монах Виссарион и неотступно просил Паисия принять его к себе в ученики. Паисий долго отказывался, но, наконец, тронутый слезами Виссариона, уступил и согласился принять его, но не как ученика, а как друга, чтобы вместе идти средним путем, открывая друг другу волю Божию. Так они стали жить в глубоком мире, полагая новое начало своему духовному возрастанию. По прошествии 4 лет к ним стали присоединяться новые подвижники, желавшие жить под руководством Паисия. Паисий долго отказывался, указывая на то, что руководить другими есть дело совершенных и бесстрастных, а он и немощен, и страстен. Однако, побуждаемые их неотступными просьбами, а также и просьбами брата Виссариона, оказавшегося очень братолюбивым, Паисий уступил и против своей воли стал принимать сожителей, полагаясь на всемогущий промысл Божий. Когда к нему присоединились Парфений и Кесарий, прежняя келья стала тесной для четверых, и явилась надобность приобрести вторую келью, которая и была куплена недалеко от первой. Когда число братьев достигло 8, тогда решено было приобрести келью святого Константина с церковью, находившуюся на расстоянии 2 брошенных камней от первой кельи. Первые ученики Паисия были из Молдавлахии, и молитвенное правило совершалось у них по-волужски. Когда же перешли в келью святого Константина, стали приходить братья-славяне, и собралось, наконец, всего 12 человек – 7 волохов и 5 славян. Тогда стали читать и петь правила в церкви на 2 языках – по-волужски и по-славянски. Жизнь их была очень трудная. Об этом сам старец Паисий рассказывает так. «С наступлением зимы, не имея где преклонить головы, так как не было келий, мы начали сами строить при святом Константине 5 келий. И кто может представить себе нашу нужду, которую мы терпели в течение 4 месяцев без обуви и без рубашек, почти всю зиму строя кельи и таская землю и камень?» К тому же еще, когда приходило воскресенье или праздник, вместо отдыха нам приходилось бегать по монастырям за подаянием, чуть не голыми, в худых одеждах, дрожа от холода. Тогда, ради великой нужды и безмерного труда, много раз братья, придя вечером, падала как мертвая и засыпала неевшие. В такой нужде много раз и правило наше оставлялось, и вместо повечерия я приказывал прочитать только «Помилуй мя Божий» и «Верую», и так и спать. Но и тогда мы не оставляли утренню, но по силе своей читали, иногда 3 кафизмы, иногда же и больше. Вместо же часов — канон-молебен Пресвятой Богородицы, а иногда и часы читали. И что еще скажу? Ради крайней нашей нужды хотели все рассыпаться, если бы премилостивый Христос Господь не укрепил нас своей благодатью в смирении, в терпении, в любви к Богу и друг ко другу, по заповеди Христовой, претерпевать и этим все наши трудности преодолевать. С течением времени явилась крайняя нужда в священнике и духовнике. Согласившись между собой, братья стали умолять своего старца быть для них и священником, и духовником. Паисий и слышать об этом не хотел, говоря, что именно во избежание этого он и из Молдавлахии ушел. Но чем больше он отказывался, тем больше братья со слезами его умоляло, падало к ногам его и приводило многие основательные причины своего желания. Особенно они указывали ему на то, что, исповедуясь у других духовников, они получают от них советы, не согласные с теми, какие дает им старец Паисий, и от этого они весьма расстраиваются своими душами. К просьбам братьев присоединились и некоторые старейшие отцы Святой Горы. Они уговаривали Паисия не отказываться, ибо это может вмениться ему в прислушание. Паисий покорился общему желанию и сказал со слезами: «Да будет воля Божия». Рукоположение Паисия в сан священника состоялось в 1758 году, на 36-м году его жизни. Наконец, и в келье святого Константина стало тесно жить умножившиеся братья. Тогда с общего совета и согласия отец Паисий выпросил у монастыря Пантократора ветхую и пустую келью святого пророка Божия Илии и приступил к устроению Ильинского скита. При помощи некоторых жертвователей и собственноручным тяжелым трудом братья устроили церковь, ограду, трапезную, пекарню, поварню, странноприимницу и 16 келий, все каменное. Провели и воду в скит. Отец Паисий предполагал не иметь в скиту более 15 братьев, почему и число келий ограничил 16. От келий святого Константина Ильинский скит находился на расстоянии получаса ходьбы, а от монастыря Пантократора — на часовом расстоянии. Ильинский скит удален от больших дорог. В нем царит постоянная тишина и безмолвие, воздух здесь всегда свежий и здоровый, почва земли и теплый климат — дают полную возможность к разведению всех пород плодовых деревьев. Виноград дает обильный урожай, и церковные вины из него выходят очень хорошие. И старец, и братья на деле совершенно успокоятся на новом месте своего жительства, но не так оказалось в действительности. Слух о доброй жизни подвижников распространился по Святой Горе, и многие, приходя в скит и видя здесь во всем особенное благоустройство, скромное, благоговейное и со страхом Божиим предстояние братьев в церкви, тихость чтения и пения, воздержанность в словах, благолепие церковных служб, в неже церкви рукоделие со смирением и молчанием, всегдашний искренний мир между братьями, взаимную любовь и отсечение своей воли, послушание старцу, соединенное с верою и любовью, а со стороны старца отеческое милосердие к своим духовным детям, в службах благорассмотрительное определение в немощах душевных и во всяких нуждах телесных, нелицемерное ко всем сострадание и любовь, сами начинали чувствовать желание присоединиться к братству. Они молили старца Паисия с горячими слезами не отталкивать их от себя, на что он, хотя и против воли, соглашался и, полагаясь на божественный промысел, даже радовался такой горячей ревности о спасении. А так как келий уже в скором времени не стало хватать для всех вновь поступающих братьев, то иные, собравшись по двое и трое вместе, пристраивали себе келейки, как ласточки, внизу каменной стене, счастливые уже тем, что старец не отстранял их от своего общества. Вся братья усердно занималась рукоделием, и сам старец трудился над изготовлением ложек, а ночи проводил в чтении и списывании святоотеческих книг, уделяя сну не более 3 часов в сутки. Так росло и крепло около старца Паисия иноческое братство, и распространялось его доброе влияние и добрая слава по Святой горе Афонской. Но одновременно с этим появлялись и враги старца, завидовавшие его славе или подозревавшие его в нарушении церковных правил. В числе таковых был проживавший в скиту Капсокалеве со своими учениками некоторый старец Афанасий из Молдаван, муж благочестивый и ревнитель веры, но недостаточно осведомленный об учении и образе жизни Паисия. Старец Афанасий написал старцу Паисию обширное послание, обвиняя его в нарушении церковных и монашеских правил, в слишком доверчивом отношении к рукописным греческим книгам, в неправильном толковании писаний святого Григория Синаита. Он также уличал Паисия в том, что он неправильно относится к своему духовному отцу, что он устанавливает собственное молитвенное правило вместо церковного, заменяя его молитвой Иисусовой, что он не имеет смирения и так далее, и так далее. Получив письмо Афанасия, Паисий прочитал его перед братьями и затем показал его своему духовному отцу. Вместе со своим духовным отцом он пошел к старейшим соборным духовникам, которые, рассмотрев письмо Афанасия, повелели Паисию написать на него ответ, обличить несправедливые обвинения Афанасия. И если последний не сознает своей вины и не раскается в ней, они решили открыто обличить его на соборе всей Святой Горы. Исполняя повеление духовников, старец Паисий написал в 14 главах ответ Афанасию, в котором опроверг все его обвинения. В своем письме Паисий, между прочим, писал следующее о чтении святоотеческих книг. «Прошу тебя, отче, оставь суетное и напрасное твое помышление не читать отеческих книг. Я похваляю ваше житие и ублажаю ваши подвиги, и получаю пользу от пребывания вашего. Но ко всем вашим подвигам необходим и разум, необходимо рассуждение, дабы не напрасен был весь ваш труд. Поэтому, если хочешь сам спастись и ученикам твоим показать путь царский, делание заповедей Христовых, ведших к Царствию Небесному, то прилепись всею твоей душою к чтению книжному. Оно, с вопрошением опытных духовных отцов, будет и тебе, и ученикам твоим не ложным учителем, наставляя вас на путь спасения. Иначе спастись невозможно. Святой Иоанн Златоуст говорит, невозможно спастись никому, если он не будет часто наслаждаться духовным чтением. И святой Василий Великий говорит, старец да поучает братию по разуму Святого Писания, а если не так, то он будет лжесвидетелем Божиим и святотатцем. И великий Анастасий Синаит говорит, во всем, что мы говорим и делаем, мы должны иметь удостоверение от Священного Писания, иначе, обманываемые человеческими измышлениями, отпадем от истинного пути и впадем в пропасть погибели. Так учат нас и все святые, побуждая к прилежному и усердному книжному чтению. И не говори, отче, что достаточно одной или двух книг для наставления душевного, ведь и пчела не от одного или двух, но от многих цветов мед собирает. Так и читающий книги святых отцов. Одной наставляется о вере или о правом мудровании, другой – о безмолвии и молитве, иной – о послушании, смирении и терпении, иной – о самоукорении, о любви к Богу и ближнему. И искать кратко, от многих святоотеческих книг научается человек житию евангельскому. И на все остальные обвинения Афанасия старец Паисий дал обстоятельные ответы. Ответ Паисия произвел сильное впечатление на Афанасия. Он сознал свою неправоту, раскаялся и, придя к старцу, просил у него прощения, и установился между ними мир. А в мае 1766 года в письме к своему другу и ученику иерею Димитрию вот как старец Паисий излагает духовные основания создавшегося вокруг него братства. «Дух Святой через святых отцов распределил монашеское жительство на три чина. Первый – отшельническое уединенное пребывание. Второй – сожительство с одним или двумя единомысленными братьями. Третий – общежитие. Отшельнический чин требует удаление от людей в пустыню с возложением всей заботы о душе своей и о пище, и об одежде, и о других телесных нуждах на единого только Бога. Его одного только отшельник должен иметь и помощником своим, и утешителем в своей борьбе и в своих немощах душевных и телесных, чуждаясь всякого утешения мира ради любви Божией. Сожительство же с одним или двумя единомысленными братьями должно совершаться под руководством старца, опытного в священном писании и в духовной жизни, которому ученики обязаны полным послушанием и повиновением душою и телом. Наконец, общежитие, по слову святого Василия Великого, начинается от совместного сожительства не менее, по примеру Спасителя и его апостолов, 12 братьев и может возрастать до многочисленного собрания, состоящего из людей даже различного племени. Оно заключается в том, чтобы вся собравшаяся во имя Христова братья имела одну душу, одно сердце, одну мысль и одно желание работать вместе Христу через исполнение Его божественных заповедей и друг друга тяготы носить, повинуясь друг другу в страхе Божьем, имея во главе своего общежития отца и наставника, настоятеля обители, опытного в объяснении священного писания, способного наставлять и словом, и делом. Сему наставнику братья обязаны повиноваться как самому Господу, то есть ни в чем не противясь его заповедям и учению, если они будут согласны с заповедями Божиими и учением святых отцов. О всех этих трех видах монашеского жительства мы имеем ясное свидетельство Священного Писания. Какой же из этих трех видов монашества нужно предпочесть остальным? Великий наставник монашеской жизни, преподобный Иоанн Лествичник, советует исходящим из мира в монашество идти царским путем. Он говорит, что уединенное пустынное жительство требует ангельской крепости. Он также не советует вступать в общежитие не потому, что оно не полезно, а потому, что оно требует особенно большого терпения. Всего же лучше – идти царским путем, то есть иметь пребывание с одним или двумя братьями под руководством старца. Такое жительство имеет то преимущество, что оно не требует великого терпения, как общежитие, и является более отрадным, нежели пустынное жительство. При таком среднем пути приходится повиноваться только старцу да одному или двум сожительствующим братьям. В общежитии же нужно повиноваться не только отцу своему, но и всей братии до последнего человека и терпеть от них разного рода искушения. смешение различных путей монашеской жизни и преждевременное обращение к пустынному жительству неизбежно приводит к самым печальным последствиям. Совершенно иной представляется жизнь тех, которые покорно и твердо идут установленным Богом порядком монашеской жизни. В основе этого порядка лежит утвержденное Богом истинное древо жизни, святое послушание. Общее жительство и святое в нем послушание, являющееся корнем истинной монашеской жизни, установил на земле для людей сам Христос Спаситель, и показав им и живой пример такого общежития в лице своем и своих 12 апостолов, во всем повиновавшихся Его божественным заповедям. Сам Христос, Сын Божий, был послушен Своему Небесному Отцу даже до смерти, смерти же крестной. Подражая примеру Господа, в первенствующей церкви 8000 христиан жили общежительно, не считая ничего своим, но все имея общим, и ради такого жития они сподобились приобрести и сердце, и душу едину. Никакой другой образ жизни, помимо общежития с блаженным послушанием, не приносит человеку такого преуспения, не избавляет его так скоро от всех душевных и телесных страстей. Таковы те святоотеческие основания монашества, на которых старец Паисий основал свое общежительное братство. Они сводятся к полной нестяжательности и послушанию ради любви Божией. Пишет старец Паисий, ради своего вечного спасения братья, проникнутые желанием твердо держаться заповедей Божиих, великодушно, с благодарностью к Богу, терпят постоянную скудость во всем, возлагая всю свою надежду на единого Спасителя Бога. Столь высокое настроение Паисиева братства было бы невозможно, если бы он сам не подавал ему примера и не одушевлял своею безграничную любовью. В своем учении о монашеской жизни и устройстве монашеского братства старец Паисий руководился писаниями святых отцов церкви. Но сначала он долго и безуспешно искал для себя живого руководителя старца. «Когда я ушел из мира, — рассказывает он, — чтобы с горячей ревностью усердно работать Богу в монашестве, я не сподобился вначале ни от кого увидеть даже следа какого-нибудь здравого и правильного рассуждения, наставления и совета, согласного с учением святых отцов о том, с чего и как мне, неопытному и новоначальному, начинать мое бедное монашество». Оставшись, как овца без пастыря, я начал скитаться там и сям, стремясь найти душе своей пользу, покой, и вразумление, и не находил. Исключением были блаженные старцы Василий и Михаил, от которых я получил и монашеское наставление, и великую пользу, но с которыми не мог остаться. Так я достиг, наконец, тихого и небурного пристанища святой горы Афон, надеясь, хотя здесь, получить некоторую отраду для души моей. Но и здесь я нашел немного братья нашего российского племени, знающих священное писание, то есть грамотных. Не отыскав желаемого душе моей руководства, я поселился на некоторое время в уединенной келье и, положившись на волю Божию, стал читать понемногу отеческие книги, получая их от своих благодетелей, сербских и болгарских монастырей, и читал эти книги с большим вниманием. Читая их, я как в зеркале увидел, с чего именно мне надлежало начинать мое бедное монашество. Я понял, какой великой благодати Божией я был лишен, не находясь в послушании у опытного духовного наставника и не слыша ни от кого наставления об этом предмете. Я понял, что мое бедное, так называемое безмолвие, не моей меры, что это есть дело совершенных и бесстрастных. Недоумевая, что делать и кому предать себя в послушании, я скорбел и плакал, как дитя плачет по умершей матери. Дорогие слушатели, вы прослушали беседу «Голоса православия» о жизни с 1750 года старца Паисия Величковского на Афоне и о том, как и на каких основаниях образовалось под его руководством монашеское общежитие. В следующей передаче мы расскажем вам о переселении в Молдавию Паисиева братства и о его расцвете.